Мы все проморгали. Полковник Гордеев по прозвищу Колобок в ярости метался по кабинету, расшвыривая попадающиеся под руку стулья. Вы все проспали. Он начал убирать тех, кто может его опознать. Монахини в доме инвалидов, где находится Галина Терехина, медсестра в больнице, где лежат дети, и даже Елена Романовская, которая знает его имя. Как так могло получиться? Настя молчала. Она прекрасно знала, почему так вышло. Это она виновата, только она одна. Она в этом самом кабинете несколько дней назад настаивала на том, что оставлять засады в доме инвалидов и в больнице бессмысленно. Неуловимый дядя Саша может появиться там еще очень нескоро. Но он появился и начал убивать. Это ее ошибка. Но тут же вставал и другой вопрос. А откуда он, этот дядя Саша, вообще узнал, что его ищут, что есть его приметы и даже более или менее приличный портрет? Неужели идет утечка информации? От кого? Этого можно было бы избежать, если бы мы не увлеклись с самого начала версии о коллекции. На проверку этой версии ушло много времени, а он тем временем успел добраться до Романовской. Если бы мы сразу, с самого первого дня, начали работать с окружением убитый Анисковец, мы нашли бы Романовскую куда раньше и узнали бы его имя. Кстати, Анастасия, у тебя есть объяснение, почему он убил именно эту медсестру, а не какую-нибудь другую? Ведь он, как я понял из твоих рассказов, навещал детей в больнице все 6 лет. Его в лицо должны знать многие. Так почему именно она? Он приходил к детям только в ее дежурство. Я виновата, Виктор Алексеевич. Я допустила ошибку, положившись на показания персонала. Все знали, что к детям Терехиным ходит, кроме сестры, еще какой-то мужчина, не то родственник, не то друг их родителей. Мне этого показалось достаточным, и я не придала должного внимания тому, что приметы внешности мне назвала только одна медсестра, та, которая оказалась убитой. Плохо. Ладно, нечего волосы на голове рвать, работать надо. Кто еще может опознать этого человека? Дети, еще соседи, а не сковец. Но это уж совсем слабые звенья. На самом деле, по-настоящему опасной для него может быть только Наташа Терехина. Оля и Павлик по интеллектуальному развитию примерно равны. Их показаниям грош цена. Они их будут менять по 10 раз на дню. Старуха Дарья Лукинишна может опознать мужчину, которого видела много лет назад. Ну, приходил он много лет назад, Конисковец. Дальше что? Как привязать его к убийству? Никак. Соседка, которая видела искомого мужчину незадолго до убийства, не видела его раньше. Таким образом, факт знакомства человека, которого она могла бы опознать, Санисковец, ничем не доказывается. А врач, который лечил Елену Романовскую от вен заболеваний, его не нашли? Нашли, вступил в разговор Коля Силуянов, но он умер несколько лет назад, он уже старый был. Что ж, задумчиво проговорил Гордеев, значит, остается одна Наташа Терехина. Это наше самое слабое звено. Я договорюсь насчет ее круглосуточной охраны, но, видит Бог, дети мои, это самое большее, что я смогу сделать. Сейчас предвыборная пора, ситуация в городе сверхсложная, очень многие люди нуждаются в охране, сами видите, кандидата в вице-мэра чуть не убили. Охранять двух соседок Анисковец мы не можем, нам столько людей не дадут, остается надеяться только на то, что они сами за себя постоят». А девочка-калека на нашей с вами совести. Она полностью беззащитна, и мы отвечаем за ее безопасность. И она последний человек, при помощи которого мы сможем привязать этого дядю Сашу к убийству. С одной стороны, он навещает ее в больнице и таким образом демонстрирует небезразличное отношение к семье Терехиных. С другой стороны, он врач, и если покопаться в его биографии, то можно будет найти его связь с покойным врачом Романовской, который, в свою очередь, хорошо знал Анисковец. Никак иначе у нас это дело с места не сдвинется. Но, Виктор Алексеевич, у нас руки связаны, — заметил Коротков. Вся больница переполошилась из-за убийства медсестры, и если мы оставим там засаду, об этом будут знать все без разбора. Как знать, не поставит ли убийцу в известность о засаде? Тогда мы ничего не сможем сделать в смысле его поимки. Но, по крайней мере, девочку убережем, — ответил полковник. Ты прав, Юра, полноценную засаду нам там не организовать, слишком многие окажутся в курсе дела. И потом там все-таки дети, они взрослые, а они более непоседливы и непосредственны. Они заметят незнакомых дяденек и начнут трезвонить об этом. Нам нужен человек, обладающий прекрасной зрительной памятью. Такой человек, который по имеющимся у нас субъективным портретам сможет отследить всех приходящих в отделение мужчин, которые хотя бы в малейшей степени напоминают того, кто изображен на рисунках. Человек ответственный, глазастый и внимательный. Есть на примете такой? «Поищем, Виктор Алексеевич», — кивнул Силуянов, но, впрочем, не очень уверенно. «Но я бы предложил Мишу Доценко. Он так много работал по установлению примет убийцы и по составлению рисованного портрета, что этого человека наверняка во сне уже видят. Миша лучше всех представляет себе его внешность, да ведь, Мишаня?» «Ты не у Мишани спрашивай, а у меня», — строго осадил его Гордеев. «Доценко загружен не меньше всех вас, а ты предлагаешь снять его со всех дел, которыми он занимается, и посадить в больнице? С твоими доводами я согласен, они мне представляются разумными. Действительно, Михаил помнит приметы дяди Саши лучше любого другого человека. Но кто, скажи мне на милость, будет его дела раскрывать? Ты, Николай, как сверчок, только свой шесток и видишь». Но было ясно, что колобок Гордеев упирается только для виду. Конечно, даже младенцу понятно, что лучше Миши Доценко с этим заданием никто не справится.